Вильфор стал мертвенно бледен. Госпожа Данглар в изнеможении опустилась на кушетку возле камина. «Эрмина», — сказала, улыбаясь госпожа де Вильфор, — «как это у вас хватает духу сидеть на кушетке, на которой, быть может, и совершилось преступление?» Госпожа Данглар поспешно поднялась. «И это не все», — сказал Монте-Кристо. «А что же еще?» — спросил Дебре, от которого не ускользнуло волнение госпожи Данглар. «Да, что еще?» — спросил Данглар. «Признаюсь, пока я не вижу ничего особенного. А вы, господин Кавальканти?» «Ну, — сказал тот, — у нас в Пизе имеется башня Угалино, в Ферраре темница Тассо, а в Римени комната Франчески и Паоло». «Да, но у вас нет этой лесенки, — сказал Монте-Кристо, открывая дверь, скрытую в обоях. — Взгляните на нее и скажите, что вы о ней думаете?» «Какая зловещая винтовая лестница! — сказал, смеясь, Шато-Рено. — В самом деле, — сказал Дебре, — не знаю, может быть, это хёсткое вино нагоняет такую тоску, но меня этот дом наводит на мрачные мысли. Что касается Мореля, то с той минуты, как упомянули о приданом Валентины, он был грустен и не произнес ни слова. «Представьте себе, — сказал Монте-Кристо, — какого-нибудь Отелло или Аббата де Ганш в темную бурную ночь, спускающегося шаг за шагом по этой лестнице, с какой-нибудь зловещей ношей, которую он спешит укрыть от человеческих глаз, если не от Божьего ока». Госпожа Данглар чуть не упала без чувств на руки Вильфора, который и сам был вынужден прислониться к стене. «Что с вами, баронесса? — воскликнул Дебре. — Как вы побледнели!» «Очень понятно, что с ней, — сказала госпожа де Вильфор. — Граф Монте-Кристо рассказывает ужасные вещи, очевидно, желая, чтобы все мы умерли со страху». «Это верно, — заявил Вильфор. — В самом деле, граф, вы пугаете дам». «Да что же с вами? — шепотом повторил Дебре госпоже Данглар. — Ничего, ничего, — ответила она, делая над собой усилие. — Мне просто душно, вот и все». «Не хотите ли спуститься в сад? — спросил Дебре, предлагая госпоже Данглар руку и направляясь к потайной лестнице. — Нет, нет, — сказала она, — уж лучше я останусь здесь». «Но, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — неужели вы в самом деле испугались?» «Нет, граф, — отвечала госпожа Данглар, — но вы умеете так строить предположения, что фантазия начинает казаться реальностью». «Ну, конечно, — сказал, улыбаясь, Монте-Кристо, — все это просто игра воображения. Ведь почему не представить себе, что эта комната мирная, честная спальня матери семейства? Это кровать с пурпурным пологом, ложе, осчастливленное посещением богини Люцины, а эта таинственная лестница — просто ход, по которому чуть слышно, чтобы не потревожить сна родительницы, спускается врач или кормилица, или сам отец, уносящий заснувшего младенца —